В это время двое из его учеников, Цзылу и Цзыю, поступили на службу к роду Цзи и стали влиять, в особенности первый, в пользу проведения планов своего учителя. Одной из причин, происходивших в государстве беспорядков, были укрепленные города, принадлежавшие трем начальникам родов, в которых они сами могли держаться, но при посредстве которых и их самих могли победить их чиновники. Города эти были наподобие дворцов баронов в Англии во времена нормандских королей. Конфуций задумал разрушение их, и частью благодаря его влиянию и убеждению, частью благодаря настойчивым советам Цзылу, он выполнил свое намерение по отношению Би, главного города Ци, и Хо, главного города Шу. Кажется, он не успел в своих намерениях относительно разрушения Чена, главного города Мэна, но все же авторитет его в государстве значительно возрос. Он усилил герцогский дом и ослабил другие знатные роды. Он возвысил государя и уменьшил влияние министров. Вести о преобразованном правлении распространились за пределы государства, стали стыдиться нечестности и распущенности. С этих пор, рассказывают летописи, лояльность и доверие стали характеризовать людей. Целомудрие и привязанность к дому характеризовали женщин. Толпами стекались путешественники из других государств. Конфуций сделался идолом народа, и о нем распевали песни. Но скоро все это кончилось. Как только слава о реформах в Лу распространилась за его пределами, соседние принцы начали бояться. Герцог Цзи сказал, если Конфуций будет во главе государства, Лу скоро сделается главным между государствами, и Цзи, самый ближайший к нему, будет им проглочен. Давайте постараемся уничтожить влияние его у герцога. С этой целью, по предложению одного министра, они задумали следующий план. Были выбраны 80 прекрасных девушек и с музыкой вместе со 120 лучшими лошадьми, каких только можно было найти, посланы в подарок герцогу. Их подвели к городу. Цзихуань нарядился и, выйдя посмотреть на них, совершенно забыл про уроки Конфуция и пригласил герцога поглядеть на приманку. Оба пленились. Женщины были приняты, а мудрецом пренебрегли. В течение 3 дней герцог не принимал своих министров. «Учитель», — сказал Цзылу Конфуцию, — «вам пора уходить». Но Конфуций не хотел оставлять этого места. Приблизилось время великих церемоний небесам, и он решил подождать и посмотреть, вернется ли рассудок хотя бы на это время герцогу. Но все было по-прежнему. Со всеми обрядами очень спешили и не послали части приношений различным министрам, как это было установлено обычаем. Конфуций с сожалением решился на отъезд. Медленно приготавливаясь к отбытию, он думал, что его позовут назад. Но герцог не обратил на это внимания, и мудрец ушел и провел следующие 13 лет в бездомном скитании по различным государствам.